Глава 14. Ошибка генерала Фриснера. Штандартенфюрер Дитрих со стороны казался само спокойствие. Он просто излучал деловитость и уверенность. Но внутри у него поселился демон, который рвал на куски и внутренности, и сердце. Внутренности, потому что из-за большого нервного напряжения начала давать знать о себе застарелая язва, а сердце, потому что, как опытный разведчик, безвременно и в конвульсиях усопшего Абвера, он не мог не понимать всю трагичность ситуации на Южном фронте. Большинство разведгрупп, посланных в тыл русским, не вернулись. Тайные агенты, оставленные на территории врага, по-прежнему не подавали признаков жизни. За редким исключением, что не делало погоды. Нет, они не были раскрыты, они просто боялись выходить на связь. Наверное, под впечатлением бронированной и механизированной махины русских, уверенно и целеустремленно катившейся на запад. И штандартенфюрер понимал состояние тайных агентов, в основном румын или молдавских националистов с румынскими корнями. Им 5 лет вдалбливали в голову, что армий, более сильных и оснащенных в техническом отношении, нежели вермахт, в мире не существует. И что же они увидели? Чего стоит вся геббельсовская пропаганда на фоне нескольких залпов русских «Катюш», после которых горит все живое на площади в сотни гектаров? Сноска. «Катюша» — неофициальное собирательное название боевых машин реактивной артиллерии БМ-8 — 82 мм, БМ-13 — 132 мм и БМ-31 — 310 мм. Такие установки — активно использовались СССР во время Второй мировой войны. 26 июня 1941 года на заводе имени Коминтерна в Воронеже была завершена сборка первых 2 серийных пусковых установок БМ-13 на шасси ЗИС-6. Экспериментальная артиллерийская батарея из 7 машин под командованием капитана И. Флёрова была впервые использована против немецкой армии на железнодорожном узле города Орша 14 июля 1941 года. Первые 8 полков по 36 машин были сформированы 8 августа 1941 года. В ходе войны были созданы различные варианты реактивного снаряда и пусковых установок. БМ-13СН со спиральными направляющими, что значительно увеличивало кучность стрельбы. БМ-8-48, БМ-31-12 и другие. После начала ленд-лизовских поставок БМ-13, БМ-13Н в основном устанавливались только на американский Студебеккер. Улучшенная модификация БМ-13Н была создана в 1943 году, и до конца Второй мировой войны было изготовлено около 1800 таких орудий. В 1942 году появились снаряды М-31 калибра 310 мм, которые изначально запускались с наземных установок. В апреле 1944 года под них создали самоходную установку с 12 направляющими, монтировавшуюся на шасси грузовой автомашины. Она получила название БМ-31-12. Советская промышленность в июле 1941 года, декабре 1944 года изготовила свыше 10 тысяч боевых машин «Катюша» и свыше 12 миллионов штук реактивных снарядов к ним, всех калибров. «Да что живое! Сама земля пылает, будто превращается в коксующийся уголь. Сущий ад! А ведь именно он, Дитрих, тогда еще капитан Абвера, мог убить это изобретение русских инженеров еще в зародыше. В 1930 году он некоторое время возглавлял чехословацкую резидентуру немецкой военной разведки. Там ему пришлось схлестнуться с русским резидентом, имевшим паспорт на имя голландского подданного Георга Майермана. В процессе слежки за русским разведчиком люди Дитриха вышли на некоего инженера Людвига Лацину, заведующего отделом патентов дирекции заводов «Шкода» в Праге. Именно Лацина и передал в 1932 году в Москву копию чертежей одного чешского изобретения, которое породило у советских специалистов идею создания нового оружия. Сноска. Георг Майерман, болгарский коммунист и советский разведчик Иван Крекманов, псевдоним Шварц. добытое советскими разведчиками с помощью Л. Ладсона изобретение в 1932 году новинкой не являлось. Автор изобретения, можно сказать, отец Катюши, Иван Платонович Граве, дворянин, основатель отечественной школы баллистики. В датированной 1916 годом заявке на патент Граве предлагал совершенно новое, невиданное доселе по убойной силе оружие, состоящее из боевых ракет, стартующих с переносных станков в виде желобов на катках с подъемными механизмами. Тогда предложение не приняли. Граве обновил свой патент при новой власти в 1924, но отклика тоже не получил. В конечном итоге группа создателей гвардейских реактивных минометов была представлена к высоким правительственным наградам, а руководство поощрено сталинскими премиями. Об академике Граве даже не вспомнили, потому что тогда он ходил в неблагонадежных. Это изобретение настолько заинтересовало русских, что в нейтральную Швейцарию приезжал сам Ян Карлович Берзин, начальник 4-го управления штаба РККА. Об этом Дитриху много позже стало известно от сослуживцев. Возможно, у Берзина были и какие-то другие дела в Швейцарии, но штандартенфюрер в конечном итоге уверился, что он был командирован в связи с большой значимостью информации Людвига Ладсены. Тем более, что именно в это время заведующий отделом патентов тоже находился в Берне. К сожалению, факт их встречи швейцарская резидентура не зафиксировала. Дитриху все же удалось в какой-то мере загладить свой промах. Именно под его руководством, после множества неудачных попыток, был захвачен образец Катюши, за что он, тогда еще майор Абвера, получил внеочередное звание оберст-лейтенант и железный крест первого класса. Сноска. Оберст-лейтенант. Подполковник. Железный крест первого класса. Утвержден 1 сентября 1939 года. Им награждался личный состав вермахта, войск СС и нацистских партийных организаций. Эту награду получали те, кто имел железный крест второго класса или пристежку этого класса за выполнение от 3 до 5 особо трудных заданий и за проявленную отвагу в бою. Конечно же, немецкие ученые разгадали секрет снарядной начинки, но не могли овладеть технологией массового производства бездымной пороховой смеси. Рейхсвер провоевал всю Первую мировую войну на дымном порохе, и вермахт нынче на нем воюет. Поэтому русские реактивные минометы выпускаются тысячами, а у немцев количество производимых «Ванюш» кот наплакал. Сноска. «Ванюша». В конце 1930-х годов германским инженером Небелем были спроектированы 15-сантиметровый реактивный снаряд и шестиствольная трубчатая установка, которую немцы называли шестиствольным минометом. Испытания миномета были начаты в 1937 году. В 1941 году эта система получила наименование 15-сантиметровый дымовой миномет образца 1941 года. Основным назначением этих минометов была не постановка дымовых завес, а стрельба реактивными снарядами, начиненными отравляющими веществами. Советские солдаты называли 15-сантиметровый дымовой миномет образца 1941 года «Ванюшей», по аналогии с советскими реактивными минометами, которые были названы «Катюшами». Штандартенфюрер болезненно вздохнул, закурил и оторвался от распахнутого окна, куда мгновенно улетели его воспоминания. Пыхнув несколько раз густым едким дымом, он снова обратил свой взор на разложенные перед ним бумаги. Уже 2 суток он сидит в штабе группы армий «Южная Украина», анализирует доклады своих подчиненных. Полковник Бунтрок относится к нему с неприязнью и даже не пытается это скрыть. За эти 2 дня они виделись всего 1 раз. Начальник разведотдела явно избегал Дитриха. В этом не было ничего удивительного. Армейские чины всегда игнорировали, даже презирали, но тайно, офицеров СД и боялись. Может, потому что смерть в бою была не так страшна, как пытки в подвалах гестапо. Но без данных, которые стекались к полковнику Бунтроку со всех участков фронта, общая мозаичная картина не складывалась, и Дитрих, скрипя сердце, постучался в кабинет Бунтрока.